что? А что вы хотели бы, чтобы случилось в жизни нашей героини потом? Что стало для вас ощущением настоящего счастья? Автор будет благодарен за ваши отзывы, за ваше внимание к жизни его героев, и ему будет интересно, какая из историй книги оказалась вам ближе.